братья и сестры, наступил новый 2009 год, и в этом году Бог дает нам такое чудесное общение. В этом году Бог ждет от нас добрых плодов. Бог хочет, чтобы жизнь наша шла снизу вверх, чтобы мы росли духовно, чтобы мы могли этот опыт использовать для славы Божьей. Сейчас послушайте пение гимна «Предо мной рубеж». Там слова такие в припеве: «Дай мне жизни урок проходить не напрасно, пользу опыт извлечь из всех благ и скорбей».